Сергей Ленивый. Красная мантия. Глава 1, в котором мы знакомимся с героем. Яркое солнце светило сквозь окно палаты, преломляясь через двойной стеклопакет. Лучи падали на вазу и прямо в ней фокусировались на лице лежащего человека. Его свет не нес радости, лишь причинял боль. Сергей Алтуфьев размышлял о двух вещах: обратит ли медсестра внимание при обходе на начинающийся ожог и насколько тяжелым может быть ожог от солнца. Он уже бездну времени был в сознании, и все, что ему было подвластно, это открыть веки. Нет, он не мог даже моргнуть, лишь открыть их, если они были заботливо закрыты медперсоналом. Спустя какое-то время глаза начинали болеть и слезиться из-за недостаточной увлажненности, но он уже ничего не мог поделать, лишь терпеть и терпеть. Ему даже заклеивали пластырем веки, но летнее солнце и пот делали свое дело, позволяя векам снова открыться. Он успел перебрать всю жизнь по винтику. Родился, учился. Потом его устроили на завод, где работал его дед. И вроде все было хорошо, пока он не познакомился с Катериной. Совместная жизнь высасывала все средства, и даже сверхурочные не могли решить эту проблему. А потом пошли скандалы, выкидыш у его неотрадной и, как следствие, расставание. Но самым сильным ударом для него стало известие, что выкидыша не было, а был аборт, поскольку совместный ребенок с нищим парнем не входил в ее планы. Именно этот удар дал толчок для того, чтобы начать жить заново. Сергей с головой ухнул в работу. Вместо сверхурочных начал работать в гараже деда. Восстанавливал убитые станки, что-то из них продавал, что-то оставлял. И как-то так за пару лет у него образовалась своя мастерская. Ремонт станков был весьма трудозатратным, и постепенно Сергей сместился в область ремонта и изготовления запорной арматуры. Жизнь начала налаживаться. Наем персонала, объемные и постоянные заказы, ему нравилось жить этим, крутиться, контролировать и работать самому. Пока в один день чудовищная боль не разорвала его голову, зрение постепенно не свернулось в тоннель, и он отключился. Система принудительной вентиляции монотонно выполняла свою работу, как метроном, отбивая ритм. Иногда под него можно было впасть в транс, и только этот транс заставлял его переносить страдания. Он погружал Сергея в безумный и ужасный мир, мир, от которого при прочих обстоятельствах он бежал бы как ужаленный. Но текущее состояние овоща наложило свой отпечаток на восприятие. Сергей жаждал того, стремился туда, где мог быть хотя бы наблюдателем. Его взгляд со стороны был прикован к ребенку лет 6, в семье которого происходила драма. Чудовищные по современным меркам условия жизни порождали жестокость. Жестокость отца к себе и своей семье. Уже какой день в его видениях не было матери ребенка, отец приходил пьяный и злой, ему не было дела до того, что ребенок не ел уже несколько дней. Очередная попытка поклянчить еды закончилась тем, что тщедушное тельце было отброшено прочь жилистой рукой отца и медленно сползло по стене, оставляя на ней кровавую полосу. На этом картинка закончилась, вырывая его из такого ужасного и такого притягательного мира. Мира, который он все же узнал, подмечая нюансы и оговорки, мира вечной войны, мира молота войны. Тетя Зина была санитаркой с огромным опытом, она пережила не один десяток главврачей и заведующих отделениями. Выглядела она как грузная старуха, любящая припираться и склочничать. Вся ее жизнь прошла в этой больнице и в ней же и закончится. Денег решительно не хватало, ведь приходилось помогать внучке. Жизнь в столице ой как дорога. Тетя Зина только закончила обход, и как раз пришло время выпить чаю с ватрушками. Благо чайник отремонтировал ее внучок, ее надежа, ведь новый стоит дорого, ой, дорого. Но стоило ей включить чайник, как раздался хлопок и во всем здании погас свет. Аппаратура поддержания жизни отключилась вместе со светом. Сергей даже и не понял, что происходит, пока приступы удушья не начали содрогать его тело. Страх и инстинкты позволили ему резко надрывисто вздохнуть, в последний раз набрать воздуха. Но в его теле было что-то окончательно сломано, и мышцы груди никак не хотели сокращаться. Вот так, на задержке, как пловец, он окунулся во тьму. Глава 2. Осознание, Р. В ней мы знакомимся с новым местом действия и сложившейся ситуацией. Приходил я в сознание тяжело, голова гудела. Открыв глаза, я уставился в потолок пустым взглядом, и первое, что отметил, это возможность моргать, а дальше первый сладостный вздох. Меня охватила радость. Я сам дышу, а еще пальцы на ногах шевелятся. Значит, иду на поправку. Значит, еще не все кончено. Проносились мысли в моей голове. Зрение начало фокусироваться, и я смог осмотреть помещение вокруг. Это была самая обычная бетонная коробка из серого, но качественного бетона. Бетон выглядел гладким и глянцевым, с небольшими вкраплениями металлических закладных и балок. Комната оказалась небольшой, 3 на 6 метров. В левом углу напротив моей кровати была массивная металлическая дверь. При взгляде на нее в голову приходили слова «кондовость» и «надежность». В правом же углу было нечто вроде санузла, совмещенного с душевой, прикрытой занавеской из материала, похожего на брезент. Между санузлом и кроватью был стол, приставленный к стене, напротив – тяжелый сундук, слева от кровати стояло потрепанное кресло. От всего окружения ощущалась потрепанность и прямо исходил запах бедности или, быть может, это был запах предыдущих владельцев. Продолжить рассматривать детали мне помешал звук открывающейся двери. В проеме появилось массивное тело, одетое в местами подпаленную спецовку, брюки и сапоги на толстой подошве. На вид это был русый, стриженный ежиком мужчина лет 45. У него был нос картошкой, широкие скулы обрамляли весьма добродушное лицо, которое не портили старые мелкие точки ожогов. Глаза серые, крупные, глубоко посаженные. В них чувствовалась тяжесть прожитых им лет, но где-то глубоко еще была страсть к жизни. Одной рукой незнакомец сжимал толстенные защитные краги с подпалинами и вкраплениями металла, а в другой держал пакет из вощеной бумаги. Протиснувшись вперед, он пропустил второго персонажа. Высокий, худой, немного крючковатый нос и острый взгляд голубых глаз, который бывает у людей под веществами или одержимых какой-то идеей, завершали образ чопорности и легкой надменности. Одет он был в когда-то белый, но сейчас уже скорее серый плащ-халат. Завершал же образ врача кожаный кофр, сжимаемый в левой металлической руке. От одного взгляда на нее в голове появился термин «аугментация». Сердце заколотилось сильнее, и меня ударила дрожь от того, что несет с собой этот термин. Врач поставил кофр на стол и подошел ближе. «Ну что же, Дюк, похоже, он пришел в себя. Задаток возвращать не буду, но раз уж я здесь, то проведу общее обследование». «Как долго он был без памяти?» «Почти 2 суток. А нельзя ли поточнее?» «Я не знаю, ровно сутки назад его привезли арбитры, забрав из квартиры моего брата, Грокс его сожри». С тех пор он лежал и лишь изредка стонал. «Напомни, какого на тебя скинули эту обузу?» — задал вопрос доктор, приступая к ощупыванию и простукиванию моего тела. «Моего брата Алестера обвиняют в пропаже супруги и еще что-то там с махинациями в его цехе. Боюсь, на него повесили всех собак, а мальца зовут Грег. И похоже, теперь я его единственная родня. Мой тебе совет, сдай его в работный дом, нечего возиться с молокососом. Не могу я так поступить». В голосе здоровяка послышались нотки теплоты. «Ну и дурак. Что же, состояние его нормальное, средняя степень истощения, черепно-мозговая травма. Череп не проломлен, жить будет. Повязки менять раз в сутки, усилить питание и месяц пропить витамины, если решишь потратиться», — доктор скривил лицо. «Еще возможны головокружение, потеря сознания, провалы памяти. Но это уже не ко мне. Ты хочешь сказать, что он стал неполноценным?» Дюк начал недоверчиво переводить взгляд с доктора на меня и обратно. «На все воля императора», — высказался доктор, положив руки на грудь и скрестив большие пальцы. Дюк отзеркалил его жест, но задержал руки гораздо дольше, одновременно едва шевеля губами. Врач забрал кофр с стола и с мерзкой ухмылкой покинул помещение, задержав взгляд на Дюке, как будто говоря: «Еще не поздно». Дюк, подойдя к кровати, кинул долгий задумчивый взгляд на меня и, развернувшись, плюхнулся в кресло, погрузившись в себя. В воздухе прямо запахло работным домом. Я не знал, что это, но от слов веяло еще большей безнадежностью, чем от моего текущего положения. Мне решительно не хотелось терять только обретенного родственника и перебираться непонятно куда. Нужно было срочно что-то предпринимать. Повторив несколько раз про себя и убедившись, что это тот самый язык, на котором общались аборигены, я произнес, надеясь, что говорю на нужном языке: «Дядя, не нужно». История этой вселенной сквозила ненавистью и безжалостностью к иному и чужому. И страх быть раскрытым, что тело ребенка заняла иная сущность, боролся со страхом быть признанным психически неполноценным и отправленным в места похуже, чем спартанская, но уютная комнатка дядюшки. Дядя встрепенулся, будто отбрасывая с себя сон тяжелых мыслей, кивнул сам себе и вышел, оставив меня наедине с собой. Мерцающий свет плафона усугублял чувство пустоты и неопределенности. Я приподнялся на кровати, облокотившись на спинку, и мерно задышал. Нужно успокоить тело и разум. Спустя 5 минут дыхательной гимнастики головная боль слегка отпустила, и я начал обдумывать свое положение. С высокой долей вероятности я все же провалился в эту ужасную вселенную. Время действия неизвестно, место тоже. Однако по обрывкам из видений складывается впечатление, что это место как-то связано с шестеренками. Их тут намного больше, но нет символов культа, натыканных куда можно и куда нет. Да я вообще могу быть на пустотной барже или станции. Нужно дождаться здоровяка, дядю этого тела. Нужно больше достоверной информации об этом мире. А пока что дышим и стараемся не думать о том, что может произойти. Думать в этой вселенной порой очень вредно. Глава 3. Принятие, Р. В которой герой принимает важное решение и строит кое-какие далеко идущие планы. С моего пробуждения в новом мире прошло 2 суток. Дядя оказался не особо общительным человеком. Он отвечал на вопросы, удивившись лишь однажды, когда я сказал, что немного забыл, но обязательно все скоро вспомню. На этой фразе его лицо скукожилось, но потом разгладилось, как будто он принял какое-то решение. Отвечал на вопросы дядя размеренно, но особо не углубляясь. Я же боялся спросить чего лишнего. На улицу меня не выпускали, да и слаб я еще был. Сил хватало дойти до санузла и обратно. Он представлял из себя дыру в полу и ручку в стене, за которую можно было держаться. Это было кстати. Туалетная бумага отсутствовала как класс, ее заменяла рука, которую потом можно было сполоснуть под краном. Принятие душа почти не отличалось от нашего. Дырка канализации закрывалась чугунной сеткой, а наверху была хитрая насадка, превращающая воду скорее в подобие плотного тумана, наверное, для экономии воды. Вода же делилась на питьевую, ту, что приносил дядя в пластиковых флягах-бодейках, и бытовую, для душа, стирки и гигиены. На сутки мне как малолетнему, но не работающему, а, соответственно, бесполезному, полагалось 150 граммов сухой питательной смеси и 1,5 литра питьевой жидкости. Чего, честно говоря, хватило бы на существование в виде скелета. Но мой опекун был квалифицированным рабочим на опасном участке со стажем более 20 лет. Все это давало не только ему, но и мне некие преференции в виде дополнительного суточного пайка и витаминизированной добавки раз в неделю. Суммарно это вытягивало на 1100-1200 калорий 2,5 литра воды, что было уже более приемлемо. Вот только вечно втянутое брюхо считало иначе. Чувство голода поселилось со мной надолго, и нужно было учиться задвигать его на задний план. Из разговоров я смог выделить, что находимся мы на Луне. Когда-то давно здесь были шахты и поселения. Добываемое сырье доставлялось на планету, где и перерабатывалось. Но шахты выработались, и добыча была перенесена дальше в космос. На местах же бывших шахт и поселений создали фабрики по первичной переработке руды. В одной из таких мы и живем. Основной источник работы находился на фабрике, до которой 1,5 часа на монорельсе. Второй по значимости был в порту. До него нужно было добираться 4 часа, с пересадкой на фабрике. Центр текущей цивилизации как раз находился в порту. В поселении ГР00143, являющемся местом моего текущего обитания, была лишь пара лавок с самым-самым необходимым и отделение представителя администратума, при центре, само управление поселения. Несмотря на знание языка, разговаривать было трудно, я постоянно натыкался на слова, которые не мог произнести, поэтому старался общаться короткими рубленными фразами, состоящими из максимально простых слов. Дядя уходил около 6 утра, а возвращался уже поздно вечером, в 7 или даже 8 часов. Как я узнал позже, к стандартной 8-часовой смене он брал еще от 2 до 4 часов на смежной должности, попутно обучая сменщиков. Тяжелая и опасная работа, к которой он за 2 десятилетия смог привыкнуть, стала его второй натурой и вытягивала уже гораздо меньше сил. Мое заточение все длилось и длилось. Уже пошла 2-я неделя моего пребывания в этом теле. Самочувствие улучшилось, передвижение не доставляло дискомфорта и не вызывало головокружений. Корка на голове стала плотной и перестала сочиться. Теперь она имела вид неаккуратной шишки из волос и соединительных тканей, потому что выбривать голову мне так никто и не стал. В будущем это грозило той еще дилеммой. Покидать апартаменты мне строго запретили, ограничившись банальным нельзя. Но это не мешало мне приоткрывать двери из-под тишка, щелочку, наблюдать за улицей. Мы находились то ли в пещере, то ли в гроте, в верхушке которого было 7 отверстий, дающих природное освещение от светила. Улицы были представлены в виде железобетонных квадратов высотой метров 6, состоящих из 3 этажей. На крышах находились непонятные системы вентиляции или радиаторов. На каждом этаже был парапет с ограждением и как минимум один пандус. В общем, это были здоровенные бараки, разбитые на небольшие клетушки с чем-то вроде магнитных замков. Вокруг царила жизнь. Люди разговаривали, ругались, торговались. Как оголтелые, носилась мелюзга разного возраста. В бараке напротив сидел старик и точил нож. Покончив с этим делом, он приступил к ремонту потрепанного комбинезона. Набор инструментов был минимален. Нож, шило, толстая игла, доска подкладка и банка с клеем. Работа у него спорилась, и вот комбинезон уже обзавелся парой новых заплат и вставок, заботливо проклеенных и прошитых. Наблюдение за дедом заставило задуматься о месте, которое я смогу занять не то что в этом мире, а хотя бы в этом небольшом социуме. Да, мои знания об этом мире пугали, и о части них не стоило даже и думать, ибо они могут подумать о тебе. Но они также манили своей загадочностью и непознанностью. Глобально передо мной было 3 пути. Первый – это жить тут и никуда не стремиться, устроиться на фабрику или стать ремесленником, завести детей и надеяться, что угрозы минуют меня, дав прожить возможные 40, а то и 60 лет. Второй путь – это дождаться набора в гвардию, а в том, что возможность появится, я был уверен. Но туда точно берут не всех, моя сила и здоровье оставляли желать лучшего. Из плюсов – это достаточная сытная кормежка, много тренировок, слава и карьера, если не сдохнешь. Хотя таким низам, как я, ни слава, ни карьера не светит. Третий путь – это путь бога-машины, так называемого Амнисси. Именно его члены были технологической элитой этого мира. Путь в их ряды был вообще непонятен, как и структура, и способы продвижения. Но он манил своей закрытостью, тайной силой, которую был способен принести. А еще он был наиболее близок по прошлой жизни, если, конечно, откинуть весь этот образ мистицизма и оставить лишь инженерную школу, переживающую десятки тысяч лет упадка. Но каковой должна быть школа, если она смогла пережить десятки тысяч лет упадка и деградации? И если существуют те, о ком нельзя упоминать, губительные силы, тогда почему я отказываю в существовании амнисии духов машины? Решено. Я сделаю все возможное для того, чтобы встать на путь шестерни, на путь бога машины. Хотя мне и не импонирует необходимость отчекрыжить себе конечности. Я решил начать с малого. Нужно набрать вес и подтянуть свою форму, начать уверенно разговаривать и освоиться в окружающем обществе, ну и самое сложное – чтение. Большинство знаний хранится в записях, ведь так банально проще. Послышался знакомый топот. Сегодня дядя возвращался раньше. Глава 4. Внедрение, Р. В которой главный герой знакомится с миром и готовится стать жрецом императора. Зайдя в помещение, дядя достал из котомки и выставил на стол бидон со свежей водой. Дальше последовали жестяная коробка и пачка пакетиков. Последней была упаковка каких-то прямоугольников. Опять подсматривал за улицей, недовольно начал он. Но меня таким было не пронять, и я перешел в атаку. Я не видел никого знакомого. Когда я вернусь домой, Дюк тяжело вздохнул, помассировал переносицу и ответил. Теперь это твой дом. Ты будешь жить здесь вместе со мной, твоим дядей. Ты ведь помнишь? Да-да, дядя Дюк, поспешил я согласиться, пока в воздухе не запахло работным домом. Но нужно было сеять зерна, хоть мне было неловко приплетать наверняка погибшую женщину, я продолжил. А когда мама придет? Она обещала прийти и научить новым буквам. Она говорила, у меня талант. Невольно на словах о матери у меня на глазах проступили слезы, а к концу я так и вообще сбился на сопли. Это была моя самая длинная тирада в этом мире. И похоже, мне удалось не ошибиться в словах. Но гормональный выброс уже повел тело в разнос, и мне едва удавалось сдерживать приступ истерики. Не выдержав такой гормональной атаки, дядя расчувствовался и предельно аккуратно приобнял меня, присев на пол. «Понимаешь, Грег, ты ведь уже взрослый, ну, в общем», пытался он подобрать слова. «Тут штука такая, была авария, да, авария, они не смогли спастись и погибли, да, погибли, но тебе не стоит переживать, ведь у тебя есть я, да, верно», на что я лишь молча кивнул. «А читать мы тебя поучим, раз у тебя талант». Слово «талант» он выделил отдельно и явно с усмешкой. «Да, а я вот не знал, что Леверн умела читать, Да, дела. Он поскреб подбородок своей пятерней. Сняв с шеи шнурок, на котором болталась аквила и черный прямоугольник, он приложил этот прямоугольник к крышке сундука, стоявшего в комнате, и тот со щелчком открылся. Закопавшись в содержимом, дядя выудил две потертые брошюрки в бумажном переплете, на лицевой стороне которых была отпечатана аквила. Да, может, не лучший выбор, но да, продолжал он бормотать себе под нос. Усевшись за стол, дядя взял меня на колени. Ну что, приступим. Пододвинул он одну из книг поближе. Ну, талант, попробуй прочитать. Я принял вызов и начал сначала называть буквы, благо они были похожи на английские или даже арамейские, ряд цитат на котором я когда-то заучивал. Слово об императоре. Правильно говорить слово, поправили меня, и я продолжил. Список молитв на все случаи жизни. Я удивленно посмотрел на дядю, тот же, неправильно меня поняв, ободряюще кивнул. И я приступил к названию второй брошюры. «Житие и деяния святого Себастьяна Тора». «Деяния и святого» опять меня поправил. «Кажется, меня готовит совсем не в тот культ, в экклезиархию», вспыхнуло в моей голове. «Еще один путь возможного развития. И, судя по доступному пособию для чтения, частицу этого пути мне придется пройти, пути жреца императора». Уроки чтения продлились часа полтора, плавно перейдя в заучивание основных молитв, и лишь бурчание живота и периодическое бросание взгляда на предметы, оставленные на столе, напомнили дяде, что я как бы не жрал с вечера. Металлическая банка оказалась полна питательной смеси. Меня строго предупредили, что это мой паек на 8 дней и чтобы я не смел сожрать его раньше. Пакетики с салфетками на деле оказались витаминизированным порошком. Его можно было как растворять, так и просто высыпать в рот. Прямоугольники оказались питательными батончиками, они же трупные батончики, как я сказал, не удержав язык за зубами. На что мне крайне строго пояснили, что это все вранье. Трупы действительно утилизируют, но они идут на пасту для сервиторов, а рабочих кормят пастой строго из животного белка и растительных компонентов, о чем стоит отметка со штампом в углу каждого батончика и банки с питательной смесью. От строгих выверенных формулировок тянуло такой казенщиной, что не очень-то и верилось, но другого ничего не было, поэтому оставалось лишь надеться и поменьше думать. Меньше думать – это хорошо, особенно если не думать об архивраге, и свежезаученная молитва с этим хорошо справлялась. Весь следующий день я занимался тремя вещами. Пытался продраться сквозь тексты экклезиархии 5, боролся с голодом и занимался дыхательной гимнастикой, пытаясь отрешиться и скоротать время. Но чувство голода сильно мешало, его крайне подталкивало наличие доступной пищи. И даже мантра «трупный батончик», «трупный» уже не столько вызывала рвотные позывы, сколько заставляла примириться с этим фактом. Хотелось заняться более активной подготовкой, но каждая попытка приседать вызывала головокружение и слабость. Поэтому приходилось ограничиваться ходьбой по комнате и элементами разминки. Дядя сегодня пришел, как обычно, незадолго до того, как уличная жизнь из размеренной, со стиркой, детскими криками и бегом, начинала переходить во взрослую, притененную, с громкими пьяными разговорами и зажиманием доступных дам в темных уголках. Но солнце еще было достаточно высоко, чтобы его лучи, пробиваясь сквозь остекление, освещали улицы. В этот раз дядя не стал закрывать дверь, а остановился рядом, как будто приглашая меня прогуляться. Я не сразу понял и не мог поверить, что дни моего затворничества сочтены. Натянув сандалии, они были единственной обувью в помещении, подходящей мне по габаритам, я направился на улицу. Мы шли вдоль парапета нашего барака. Дядя специально шел медленно, то ли не желая меня нагружать, то ли давая возможность все разглядеть получше. Мы привлекали внимание. Окружающие то и дело оборачивались или останавливались, чтобы получше нас разглядеть. Часть из них здоровались с дядей, тот в ответ кивал, реже жал руку, но в основном разглядывали меня. Даже стало казаться, что повязка придает мне вид бравый и лихой. Чем дальше мы шли, тем больше я начинал замечать детали, которые не мог увидеть в щелку при открытой двери. Почти у всех одежда была латаная-перелатанная, большая часть людей носила рабочие костюмы и спецовки, и женщин это касалось в той же мере, что и мужчин. К тому же часто одежда была не со своего плеча. Возраст сооружений был заметен везде. Сколько нужно было тереть поручни руками, чтобы оставить на них глубокие волнообразные выбоины. Непонятные системы на крыше пестрили следами некачественного ремонта. Да, жизнь продолжала бурлить, но все чаще, вглядываясь в лица, я замечал некую опустошенность. Люди скорее не жили, а пытались довыжить отпущенный им срок. Мы вышли из улицы и направились к круглому зданию, запирающему выход из грота. В обе стороны от него и к нему тек обильный ручеек путников. Обернувшись, я понял, что поселение представляет из себя квадрат в три ряда бараков, формирующих две улицы. С самой дальней части нагромоздились здания, врезанные в скалу. Меня одернули, и мы продолжили путь к круглому зданию. Первое, что бросилось в глаза, когда мы подошли ближе, это массивные гермоворота. Они были раскрыты, люди беспрепятственно заходили и выходили. Но самым занимательным был череп, вписанный в шестерню. Он был искусно вмонтирован в середину и сейчас разделен пополам. Это был первый знак интересующего меня культа. К сожалению, внутренности здания меня разочаровали. Ни черепов, ни готической архитектуры. Это была банальная станция, смешанная с неким аналогом нашего МФЦ. Тот же серый бетон, прямые минималистические линии. Одна половина была отдана под зал ожидания, вторая же представляла линию прозрачных квадратных окон различных служб, среди которых я смог прочитать только монорельсы и администратум. К последнему мы и направились. Из-за роста я едва мог рассмотреть происходящее за окном, лишь верхушку старческого черепа с фрагментом аугментации. Чем писарь администратума может вам помочь? Послышалось из небольших динамиков, звук которых перемежался изрядными хрипами. Видимо, традиции и преемственность вокзалов нерушимы. Выдача официального документа об усыновлении и получении копии чип-ключа. К сожалению, выдача чип-ключей не является прерогативой администратума согласно пункту 6 подпункта 3 общего свода правил. Да-да, но мне нужен именно документ, и я подавал заранее. Дальше я не стал вслушиваться в препирания дюка и чиновника администратума. Еще по земле я знал, что взять их можно только планомерной осадой и тщательной подготовкой. Любопытство разбирало меня, и единственным способом разглядеть, что происходит за прозрачными окнами, было решение забраться повыше. Помочь в этом могли лишь бетонные лавки зала ожидания. Встав на крайнюю из них, я попытался рассмотреть происходящее. Сотрудник администратума, с которым продолжал спорить дядя, не был виден за его массивной спиной. Ряд соседних окон оказался пуст. Но вот мой взгляд наткнулся на четвертое окно справа от дяди. Мои глаза непроизвольно расширились. Это явно было то, что меня интересовало. За стеклом был молодой человек лет 20, может, 25. Одет он был в серый балахон, по краям обрамленный красный зубчатым кантом. На плечах балахона тоже была красная ткань, а справа на груди виднелся небольшой знак «череп», вписанный в шестерню. С такого расстояния он скорее угадывался, чем был достоверно виден. Да, его трудно было отнести к механикус, как их изображали в моем мире, но набор признаков доказывал его прямое отношение к культу. Молодой человек сидел за столом, справа от него был компьютер с рядом небольших экранов. Это нагромождение коробок позволяло отнести к компьютерам только массивная клавиатура, явно перетяжеленная излишними кнопками и тумблерами. Венчала же этот гроб технологий небольшая подставка с огарками свечей и палочек для благовоний. Я искренне этого не понимал, ведь это все должно засасываться в систему охлаждения и откладываться на деталях, ухудшая теплоотвод. На техножреца парень не тянул ни внешне, ни возрастом. Он продолжал выполнять какие-то манипуляции, при этом то ли бормотал, то ли, что более вероятно, читал молитвы. Экраны светились сплошным зеленым светом, в который складывались строки и мелькающие изображения на таком расстоянии. Меня неудержимо тянуло заглянуть в них, попробовать прочитать и разобраться. Я не знал, чего во мне больше. Чувство превосходства от того, какими технологиями я пользовался, или желание найти здесь нечто более величественное, что-то, чем располагал мой мир. Не успел я дойти до окна, в котором заметны были зеленые отблески, как был перехвачен чьей-то рукой. Секунда страха сменилась узнаванием. Дядя, ничего не говоря, повел меня на выход. То, что он достиг поставленных целей, и то, что срок моего затворничества подходил к концу, было ясно из тубуса, сжатого в его руке. Поверх тубуса был намотан шнурок, на котором болталась знакомая черная пластина ключа. Под размеренный шаг дяди мы возвращались домой. Освещение окружающего грота становилось все более тусклым. Когда мы практически дошли до нашей квартиры, Меня заворожила открывшаяся в одном из панорамных окон крыши грота. В свете заходящей звезды была видна планета, но наиболее притягательным было зрелище монструозной конструкции, опоясывающей ее. Огромный обод из металлических конструкций опирался на ажурные лифты, спускающиеся к основанию зеленой планеты. Даже с такого расстояния была заметна некая неправильность увиденной конструкции. В определенных местах отсутствовала симметрия, и складывалось впечатление, что кольцо было изгрызено. Испытания временем и вызовами не прошли даром для нее. Увиденное зрелище вызвало в голове словосочетание «мир-кузница». Я не знал, насколько велик он был или какое место занимал в Империуме, но его тайны манили. Прошла еще неделя. Я наконец-таки смог выходить на улицу. К сожалению, радиус моих прогулок был ограничен бараками. Я пытался сходить на станцию монорельса, но дважды был остановлен рабочими по пути. Тогда же я и познакомился с физическими наказаниями. Вторая попытка вылилась в выпоротую задницу. Вероятнее всего, за мной был организован присмотр из знакомых дяди. Еще одним местом, закрытым для моих посещений, как, впрочем, и для всей остальной мелюзги, был вход в шахту. Он 9 не был намертво запечатан. Нет, там явно работали люди. Скорее всего, часть шахты была приспособлена под нужды поселения. Знакомство с местной детворой оказалось несложным. Внутри них не было разделения по четким группам. Группы легко создавались по интересам и также легко разваливались. Как и в любом детском обществе на Земле, здесь имелись свои игры, свои ставки, своя валюта. Основной валютой являлась еда. Небольшие свертки с порошком или же кусочки батончика переходили из рук в руки, и порой в них трудно было признать нечто съедобное. Общее состояние детей было удручающим. На их фоне я выглядел не так уж и плохо. Тем не менее эти дети с местами явно выпирающими костями находили способ отказаться или утаить часть еды, чтобы использовать ее в играх. Ведь если ты ничего не ставишь, то вскоре оказываешься на задворках общества. Этот мир с самого младенчества приучал их выживать. Поначалу мне было тяжело пользоваться своим преимуществом в опыте и возрасте, но вскоре эти чувства ушли на задний план, поскольку именно эти дети были единственным доступным мне ресурсом. Есть то, что использовалось для обмена и могло пройти не один десяток рук. Мне было противно, но вот использовать для обмена мне это абсолютно не мешало. Таким образом, у меня начали появляться мелкие предметы, имеющие ценность для детей. Различная мелочевка, начиная от пуговиц, шариков и полосок заточенного металла, заканчивая важными для меня вещами. Я щедро платил за новые для меня знания. Мне могли нести все что угодно, чаще всего это были сборники молитв, обрядов, а также инструкции. Самым главным условием была новизна. Дети охотно меняли бесполезные листки на еду, которой им всегда не хватало. Видя мой интерес, Дюк тоже принес пару брошюр с работы. Это были инструкции по работе с литейным оборудованием, нормы выдачи снаряжения, а также сроки его списания. Но по-настоящему ценной литературы были крохи. Дни сменялись неделями, и размеренное бытие все больше меня тяготило. Мой взрослый разум требовал действия и информации. Чем больше проходило времени, тем больше меня тянуло на авантюры. Одной из них стала вентиляционная шахта. Она располагалась в одной из боковых стенок грота и уходила внутрь. Ее вентиляторы давно застыли в одном положении, а главное, взрослые редко там ходили. Соответственно, некому было меня остановить. Подбив присоединиться небольшую компанию из моего барака, я с ними направился к вентиляции. Как оказалось, это не являлось чем-то запретным, так как вход был закрыт достаточно плотной решеткой, но это не могло меня остановить. Решетку не стали заваривать, более того, она оказалась всего лишь прикручена. Длинный болт с гайкой, собранный на манер ключа, позволит решить мне эту проблему, но не сейчас. Посещение вентиляции в составе компании станет достоянием общественности и лишит меня возможности регулярно туда пробираться. На следующий день, запасшись водой и питательным порошком, я направился к вентиляции. Как я и планировал, раскрутить угол решетки оказалось нетрудно. Однако я не учел отсутствие света. Мне удалось пройти около километра, пока природного освещения не стало недостаточно. Похоже, мою экспедицию придется отложить. Опять, вопрос, откуда брать источник света, был весьма серьезным. Это уже не являлось той мелочью, которую можно было выменить у детей. К тому же трудно было аргументировать, зачем малолетнему ребенку мог потребоваться источник освещения, пригодный для работы в шахте. Попытка поднять эту тему с дядей наткнулась на железобетонный аргумент. Ночью читать вредно. К тому же лишних средств у дяди не было. Он и так тратил немало на мое питание. Выход был найден в ламповой свече. Точнее, это был кусок фитиля, торчащий из банки с маслом. Он сильно чадил и давал больше дыма, чем света. Но это было уже что-то. Помимо здоровенного болта с гайкой, я запасся заточенными полосками металла. Одним из важнейших моих приобретений был большой ручной разрядник. Нет, это не было оружием. Это был ручной индуктор с двумя проводами и с накопителем, что 10 позволяло при замыкании проводов поджечь небольшой шнурок, хотя порой и не с первой попытки. Очень хотелось прикрутить к нему лампочку или кусок светодиода, получив таким образом более приемлемый источник света, но все это натыкалось на отсутствие инструментов и самих материалов. И вот наступил тот день, когда я стоял на пороге вентиляции. В моей руке горела лампадка, а я был готов к новым открытиям, которые мне мог подарить этот тоннель. Причину хорошего состояния металла я понял достаточно недавно. Все дело в вакууме, а точнее, в рециркуляции воздуха, которая высасывает всю лишнюю влагу. Надо отметить, весьма ценную в космосе. Именно это и способствовало сохранности металла. Мое медленное продвижение и тусклый свет заставляли вглядываться и замечать детали. Везде были видны следы демонтажа. Вот тут шли линии электропередач, здесь какие-то трубы более меньшего диаметра. Все, что можно было срезать, было срезано. Все, что можно было вынести, было вынесено. Чем дальше я продвигался, тем меньше у меня оставалась надежда на хорошие находки. Скорее всего, шахта была заброшена давно, и из-за эксплуатации прилегающего поселения ценностей здесь не осталось. Очередной шаг для меня чуть не закончился фатально. Как-то совершенно незаметно тоннель расширился, и я остановился буквально у края пропасти с уже занесенной ногой. Дальше труба диаметром 10 метров уходила вниз. Тусклое освещение не позволяло увидеть ее конец, но что-то мне подсказывало, что падение я не смог бы пережить. Я прошел от одного края пропасти до другого и не нашел путей для того, чтобы перебраться. Пришлось развернуться. У меня были такие надежды на эту экспедицию. Поэтому разочарование полностью поглотило меня. Спустя 3 дня все поселение было поднято на уши. Искали пропавшего мальчика. Меня беспокоили смутные подозрения. К сожалению, они оказались правдивы. Кто-то нашел открученную решетку и даже без света решил пройти вглубь по тоннелю. Но там, где мне было суждено остановиться, иной шагнул дальше. В тот же день решетка была заварена наглухо. Итак, локация оказалась для меня полностью недоступной. Тяготила ли меня смерть малознакомого мальца? Могу сказать, что нет. Больше всего меня мучило то, сколько времени придется бесцельно потратить в ожидании возраста хотя бы частичной дееспособности. Глава 5. Литьевой цех, Р. В которой главный герой радуется возможности работать за еду. 1,5 года спустя. Мне недавно исполнилось 8 лет. За это время я хорошо познакомился с обитателями поселения. Зачастую это были простые люди со своими простыми запросами и потребностями. Несколько раз я видел того парня в сером балахоне с красным орнаментом. Но, к моему глубочайшему огорчению, так с ним познакомиться и не смог. Группа взрослых всегда охраняла его от излишнего внимания взрослых жителей и детей. Периодически он появлялся, когда необходимо было ремонтировать системы на крышах бараков. Постепенно мне все меньше было интересно возиться с детьми. Да, я получал какое-то удовольствие от игры вместе с ними, как и общение, но пользы было все меньше и меньше. Все более-менее ценные вещи, которые были в их распоряжении, уже оказались у меня. Все, что было доступно для чтения, было мной прочитано. Порой даже по несколько раз. Я уже представлял, как работают те или иные механизмы, что позволило сложить свои представления о механизмах и их работе в Империуме. Постоянное капание дяди на мозги все же принесло свой результат. Не знаю, чего ему это стоило, но он договорился об устройстве меня к себе в цех. Возможно, этому поспособствовала моя тяга к знаниям, возможно, сыграла роль то, что меня сильно поперло по массе. Внешне я уже выглядел 3 года старше. Очередная порция инструктажа, как себя вести, и вот мы покидаем нашу комнату. Путь до вокзала оказался короток. Он ничуть не изменился с последнего моего посещения его 1,5 года назад. Все тот же бетон, стали единственное украшение, знак механикус на створках гермоворот. Ожидание поезда заняло 10 минут. Вагонетка не имела обзорных окон, изнутри ее трудно было отличить от наших старых электричек. Мы быстро и плавно набрали скорости, спустя полчаса ожидания точно так же начали плавно и быстро ее снижать. За время пути я заметил несколько мелких нюансов. Плохо зачищенные системы креплений, ненужные переборки и другие детали. Все это свидетельствовало о том, что вагонетка раньше была грузовой и лишь после ее переоборудовали для перевозки персонала. Несмотря на размер, она была достаточно плотно набита людьми. По мере движения было две остановки, за которые плотность людей в вагонетке достигла плотности людей в метро в час пик моего мира. Станцию прибытия я рассмотреть особо не смог. Плотная масса людей, движущаяся по разным направлениям, и дядя, тянущий меня в нужную нам сторону, не позволяли оглядываться. Я сосредоточился на маневрировании и беге в толпе. Свернули в один из тоннелей, толпа поредела, еще пара поворотов, и нас осталось всего пятеро. По мере нашего движения воздух в тоннеле стал теплее. Мы зашли в квадратное помещение, напоминающее бытовку. Здесь были ряды шкафов и стеллажей, заполненных различными деталями. Также по центру стоял стол и ряд лавок. Мы уселись. Ждали мы руководителя литейного участка. Он проживал на производстве и выдавал задания смене. Работа была неизменной. Это плавка руды производства стандартных имперских слитков металлов. Именно на этом процессе был занят дядя. Помимо этого, часть цеха была выделена под штучное литье. Детали и элементы механизмов отливали на месте, чтобы не заказывать их с планеты. Если отливка слитков сходила десятками тонн в сутки, то отливка деталей была штучной. Было трудно предугадать, что понадобится именно в этот день. Руководитель участка принимал заявки и в соответствии с их важностью располагал в очередности по одному ему ведомым принципам. У дяди не было необходимости оставаться, кроме как проконтролировать меня, так как его работа не менялась день ото дня. Он десятилетиями выполнял одни и те же функции и обязанности. Лишь опасность производства и периодическая необходимость принимать верные решения не позволяли заменить его на сервитора. Я узнал, что буду работать вместе с четырьмя парнями, им было от 17 до 23 лет. У них уже были свои семьи, а у двоих даже дети. Парни создавали и подготавливали литейные формы. Стеллажи были забиты образцами тех или иных деталей. Здесь находились только самые маленькие из них. Более крупные образцы хранились в цеху. Пока что мне доверили работу по отбивке и очистке небольших деталей, а также, если понадобится, доочистку деталей за сервиторами. Крупными и массивными деталями должны были заниматься как раз таки сервиторы. Используя отбойные молотки и грубые щетки, они защищали основную часть формовочного состава. Все, что останется, должно было стать частью моей работы. Раньше этим занимался один из ребят. Как я понял из разговоров, никто не верил, что я надолго задержусь здесь, потому что работа была достаточно трудна. Скорее всего, дядя хотел показать, что я еще не способен достойно трудиться. Но я был готов сделать все, чтобы задержаться здесь, чтобы встретиться с теми, кто может подсказать, как попасть в культ, и где же стоит искать механикум, как не на фабрике. В помещение вошел, скорее вплыл весьма грузный тип. Ему было уже за 50, а на лице был отпечаток излишеств. Глядя на него, я все больше понимал, какая бездна нас отделяет. Вряд ли такую лоснящуюся харю можно было наесть на батончиках. А ты, наверное, Грег, новый работник, хе-хе, обращайся ко мне, Грасус. Господин Грасус, или начальник Грасус. И никак иначе, строго прикрикнул он. «Да господин Грасус», — ответил я, — «а он неплох, Дюк, может из него и вправду будет толк. И помни, Дюк, ты за него поручился, его проблемы станут твоими проблемами», — надавил голосом начальник. Дюк лишь поморщился. «Я помню, о чем мы договаривались, Грасус, помню. Список на сегодня я переслал на инфопланшет. Номера с 8 по 10 сделайте в первую очередь, они нужны как можно скорее. Вот и отношения», подумалось мне, но с этим можно работать. Посмотрев на дядю, я увидел его длинный и медленный кивок мне, мол, не подведи меня. Спецовку мне не выдали, как и обувь. Ограничились небольшим молотком и металлической щеткой. Работа была настолько простой, что даже самый тупой пацан мог с ней справиться. Елась щеткой по деталям, если формовочная смесь не отстает, стучи молотком. Елась и стучи, елась и стучи. И так целый день напролет. Благо с меня требовали не так чтобы много. Мой дядя привык работать по 10-12 часов, поэтому я был не сильно ограничен в перерывах. Глобально мне было достаточно создавать видимость работы. Тем не менее я старался трудиться достаточно честно в пределах своих сил. Мне нужно было зарекомендовать себя. Мне нельзя было потерять доступ на фабрику. Моя работа продлилась до 2 часов дня. Это было время перерыва на прием пищи. Работа основного литьевого конвейера не останавливалась. Люди подменялись на 10-15 минут, дабы успеть принять пищу. За обедом дядю я так и не увидел, поскольку никто не давал мне рассиживаться. Но что приятно удивило, так это сам прием пищи. Мне в тарелку кинули 200 грамм сухой смеси, причем на внешний вид она была гораздо лучше, чем то, что мне выдавали раньше. Сразу вспомнилось, что моя пайка называлась иждивенческой. Новый порошок даже обладал вкусом, в отличие от этого пластилина, что я ел раньше. Воды тоже выдали немало, суммарно с тем, что оказалось в тарелке, примерно 1,5 литра. Интересно, нас будут еще кормить или на сегодня уже хватит? Бился вопрос в моей голове. Ведь, как ни странно, дядя почти не принимал пищу дома. Также меня известили о том, что вся посуда с завтрашнего дня – моя работа. Ну что ж, чего-то подобного стоило ожидать. И как по мне, это малая плата за возможность выбраться из клетки детской жизни. До конца смены я продолжал заниматься чисткой отливок. Примерно раз в час ко мне заглядывал кто-то из взрослых и забирал чистые детали. Взамен притягивал из груды неподалеку те, которые нуждались в чистке. Я решил, что первое время мне не стоит высовываться. Я слишком рискую потерять работу. Для меня дорога возможность просто посещать это место. День заканчивался тяжело, тело ныло от постоянной непривычной нагрузки. Мне тяжело было представить, как начнется завтра. Мы сидели за столом в бытовке в ожидании начальника. Рабочая смена начиналась и заканчивалась с его одобрения. Войдя, начал он с дяди. «Дюк, выпуск слитков превышен на 3%, хороший показатель». Дальше начальник прошелся по остальным, закончил же нашей 4-кой. «Смотрю, пункты с 8 по 10 готовы к отгрузке. Замечательно, замечательно. Что там наш малыш? Так, если прикинуть, то он почти выполнил норму ученика. Ну что же, малыш, не хочешь еще сбежать домой к мамочке с папочкой? Хе-хе, нет, господин Гроссус, но я не уверен, что смогу работать завтра так же эффективно, как сегодня». Слова вырвались из меня раньше, чем я успел подумать. Ну, этого стоило ожидать, ребенок есть ребенок, глупо от него ожидать большего. Вторая смена уже приступила, рубайте бурду, и по домам. Как я и подозревал, нам выдали ужин. Часть работяг употребляла его здесь же, другие забирали с собой. Почему-то подумалось, что дядя ни разу не приносил эту смесь домой. Обратная дорога была быстрой, и я опять не сумел запомнить маршрут. В вагонетке я обратил внимание, что в одной из рук дядя сжимал сверток, но по прибытии в поселение меня отправили домой. Сам же дядя отправился на ночные улицы. В тот день он вернулся поздно, толкнул меня поближе к стенке и, почти не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Сивушный запах резко ударил в нос. Я еще долго не мог уснуть, гадая, хороший или плохой был повод у дяди нажраться. Вот уже 2 недели, как я хожу на работу. Да это можно назвать полноценной работой, ведь плату я получаю немаленькую. На меня одного пайка взрослого мужчины, это весьма много. К тому же иждивенческую пайку я получаю тоже. Не знаю, на какие махинации пошел дядя с Гроссусом, но, похоже, официально на производстве я не числюсь. В кои-то веки чувство голода отступило. Я даже начал формировать запас питательной смеси. После первого дня мне пришлось превозмогать слабость и делать больше перерывов. Но к концу недели обильное питание и постоянные нагрузки, которые я мог регулировать, позволили мне втянуться. Считая, что все уже ко мне попривыкли, я начал тихонько разглядывать производство. Сердцем его была огромная электрическая печь. К ней подводили монструозные кабели питания и рукава гидрошлангов, рукав высокого давления или рукава гидросистемы. Дядя непосредственно руководил загрузкой руды и разливкой расплава по меньшим емкостям. Они же, в свою очередь, двигались на конвейер по производству слитков, а также на небольшой литейный участок. Тут же я впервые увидел сервиторов. Эти болезненные человекоподобные конструкции занимались тяжелой работой. Ворочили и укладывали чушки металла, перемещали еще горячие наплывы шлака, а также занимались очисткой крупных деталей размером с человека и больше. Но там, где есть сервиторы, должны быть и жрецы, ведь кто-то должен их обслуживать и проверять. Но, к сожалению, во время моей работы желанные персоны так и не появились. Возможно, они приходят в смежную со мной смену. Неделя сменялась неделей, моя работа продолжалась. Я все больше вникал в процесс. Сразу стали заметны нестыковки. Ряд заказов выполнялся в первую очередь, другие же максимально откладывались. Были еще такие заказы, которые не существовали. Разнарядка на их выполнение спускалась, а извещение об их выполнении не отправлялось. Сразу же начала прорисовываться моя роль. Им нужен был лишний человек для обработки левака. Я подходил идеально, ведь больше рабочих – это больше нормы, а дети не могут считаться работниками. К тому же отбрехаться со мной у него гораздо больше шансов. Но от своей цели я был все так же далек, как и в первый день. Я не знал, как выйти на механикус, не показав своего знания. Мои косвенные наводки не давали результата. Выхода было два. Либо терпеть и ждать, либо рисковать и идти напролом. И я уже склонялся ко второму, как мне подвернулся случай. В конце очередной смены, войдя в вагонетку монорельса, мы слегка разделились. Меня уже не держали за руку всю поездку, да и маршрут я сумел запомнить хорошо. Правда, где дядя ориентировался по надписям, мне в силу возраста и плотного потока приходилось запоминать повороты. Но тем не менее я считал, что достаточно неплохо ориентируюсь на маршруте. И вот, стоя в вагонетке, когда на первой с начала пути остановки вышла почти половина пассажиров, в вагонетку зашел он, тот самый парень, которого я видел в окне станции. Это был однозначно он. Этой возможностью нужно было пользоваться. Вокруг него сохранялся небольшой ореол пустого пространства, но поскольку места в вагонетке стало больше, это не особо бросалось в глаза. Нужно было действовать, но аккуратно, не выбиваясь из образа ребенка. Протиснувшись, я оказался рядом с ним. «У вас странная одежда, а кем вы работаете?» Как можно более непосредственно начал я и уставился на него, пытаясь воспроизвести на лице выражение детской непосредственности. Я ожидал многого, но не того, что меня проигнорируют. Ну ладно, заход номер два, из заранее подготовленных. Мой дядя считает, что любая работа важна, но же ты же адепт культа, как твоя работа не может быть важна? И это, похоже, его хоть немного проняло. Я слуга Амнисси, моя работа, это забота о машинах и духах, обитающих в них. Его голос был весьма громок, и я спиной понял, что вся вагонетка смотрит на нас. Но я уже ввязался, нужно продолжать, нужно перебороть детское оцепенение и продолжить разговор. У меня куча заготовленных диалогов. Ну же, заинтересуй его. Но диалог пошел совсем не так, как я того хотел. А как заботиться о машинах? Вы их кормите и укладываете спать? Дядя обо мне заботится. О, император, что я несу? Откуда это прет из меня? Еще и дядю опять приплел. Да, именно, я чиню их, когда они устали, я даю им сил работать дальше, я несу им успокоение, когда они огорчены, я проводник их воли, ибо в них часть Амнисси, и их голос, это голос Амнисси. Вот это он задвинул, не хватало только про всеблагую электродвижущую силу, и тут он выдал: ты хочешь прикоснуться к Амнисси, а я возьми и ответь, да. Вот тут-то и опустилось тягостное молчание. Вся вагонетка была пронизана тяжелым ожиданием. Оно длилось и длилось, пока не пришел ответ. Да будет на это воля Амнисси. И тут меня прошиб пот. А что вообще значит прикоснуться? Мне не обещали вступление в ряды жречества. Сразу вспомнились биороботы-сервиторы, летающие роботы-украшения, сделанные из детских телец, именуемые херувимы, солдаты-биороботы, скитарии. Все то, чем богат этот мир. Прервал момент моей слабости дядя. Буквально согнув меня пополам, он начал сам кланяться и извиняться, что его племянник побеспокоил столь важного и занятого человека. Так, кланяясь и извиняясь, мы добрались до другого края вагонетки, где молча стояли до конечной остановки, осыпаемые взглядами окружающих. До квартиры мы добрались молча. Но вот там дядя отвел душу за все время молчания. Меня выпороли, потом наорали, жаловались императору и святым на такого тупого дегенерата. Потом еще раз выпороли, чего уже не выдержал мой еще детский организм и сорвался в затяжную истерику. И вот, когда не осталось сил ни у меня рыдать, ни у дяди ругаться, мне поведали, что меня может ждать. И стать скитарием или, в конце концов, сервитором не самая плохая судьба. Чего только не выдумали люди за это время. И хоть большая часть страшилок звучала глупо, но от того, что часть из них находила отклики в моей памяти, мне становилось страшно. Шестеренки очень сильно отличались от обычных людей. И даже те, кто только начал свой путь и почти не отличался от людей, уже по-другому себя вели и мыслили. Обычные рабочие порой просто не знали, как себя вести и чего от них ожидать. Это порождало все новые и новые страхи и суеверия. Рабочие работали буквально за еду, а взамен шестеренки давали им возможность жить, ремонтируя и обслуживая системы поселений. Они даже не знали, что может быть по-другому. Слишком много поколений сменилось с тех пор, как они знали другое устройство. Там, в вагоне, я рискнул своей головой, сунув ее под пресс. И все ради тебя, неблагодарная тварь. Молись императору, чтобы о тебе забыли и не вспоминали. В его логике и его словах была своя правда, и он в нее верил. Я же верил в свою. Я не собирался здесь оставаться навсегда. Глава 6 в преддверии первых шагов, Р. Глава 5 в преддверии первых шагов. Реритус заканчивал ритуал освящения Кагитатора. Похоже, что он наконец-таки нашел то, что было так не по нраву духом машины, и Кагитатор после обряда должен вновь нести частичку амнисии, выполняя свое предназначение. Этот Кагитатор был очень стар, и нахождение пробоя шины питания на шину данных потребовало от Реритуса всех его знаний и умений. К сожалению, делиться схемами всех устройств с ним никто не стал, ограничившись лишь общими принципами амнисии ряда наиболее частых и важных устройств. Залезать в долги и искать схемы этого Кагитатора он не хотел. Далеко не всегда схемы оказывались полными, да и наличие схемы еще не означало успех в умасливании духов машины. Но похоже, сегодняшний пятый раз весьма удачен. Он вскоре сможет добавить это устройство в свой послужной список. А такое сложное и старое устройство, как Кагитатор, стоит немалого. Благодаря помощи амнисии и толики своего усердия он продолжает карабкаться вверх. Реритус уже 2 года как получил красный цвет на свои плечи, перейдя из старших послушников в ученики. Еще 2-3 года усердного труда, и он заслужит красную мантию с шестерней, рунного жреца. С этого момента он будет получать полноценную репутацию и сможет продвинуться по пути бога машины, отринув слабость плоти. Сейчас же он скорее работает на своего учителя, а было бы неплохо, чтобы кто-то возвышал его так же, как и он своего учителя. Он вспомнил того пацана, на вид лет 12. Еще 2 года, и будет рубеж выбора. Интересный кандидат. К тому времени я уже должен получить свою мантию и право на первого ученика. Рудная шахта ГР00143. Именно там он сошел. В голове пронеслись данные по этому поселению. Рудная шахта выработана более 10 тысяч лет назад, эксплуатировалась более 600 лет до полного исчерпания в связи с высоким содержанием легирующих элементов. Сейчас представляет из себя мелкое поселение на 8 тысяч технотрылов, питающих соседний литейный завод. Способ связи – грузовой монорельс, тип обитания – закрытая техносфера, зависимость от внешних поставок – 100%, все – как и вокруг, но к ребенку стоит присмотреться. Хорошие ученики пригодятся. Грег, ровно неделю я просидел в квартире безвылазно. Как я понял, это было моим наказанием, и дядя явно не собирался на этом заканчивать. Остаться на одной безвкусной бурде, как ее называли мужики в цеху, мне совсем не хотелось. Я уже успел привыкнуть к более качественной смеси, обладающей вкусом. Помимо бурды, меня донимала скука. Безвылазное сидение в каморке угнетало. Замок был переключен в особый режим, не позволяющий мне выйти. Однако вскоре это закончилось. Вернувшись, дядя объявил, что завтра я с ним отправляюсь на фабрику. Он был немногословен, и по нему было видно, что это явно не его решение. Следующим утром по пути на станцию мне пообещали, что если я еще раз с кем-то заговорю, то меня скинут в тигель и зальют расплавом. И это было похоже на констатацию факта. В подсобке при озвучивании плана и целей на сегодня Гроссус был особо доволен моим появлением. Произошло даже невероятное. Он расщедрился на спецовку и в конце добавил упаковку витаминов, чтобы юный работник больше не болел. Уж не знаю, чего им Дюк мог надуть в уши. Одежда была велика и висела мешком, что уж говорить про обувь. Да, она была крепкая и надежной, но передвигаться в ней я не мог. Пришлось ее прибрать и работать в том, что и обычно. Витамины же я быстро рассовал по всем 3 имеющимся карманам. Меня встретила груда нечищенных деталей. Обычно от смены до смены куча оставалась примерно одинаковой, сейчас же она была значительно больше. Раза в 3. Отношения с ночным сменщиком, парнем лет 17, у меня не задались. Обычно мы кивали друг другу, и на этом все. В вечерней смене работала деваха с россыпью ожогов на левой стороне лица. Часть из них доходили и заходили на волосы, порождая уродливые проплешины. И так не особо складная и красивая девушка выглядела совсем уж паршиво. Часто звучали обидные шутки в ее адрес, но она на них не реагировала, как будто пропускала мимо себя. Мои часы переработки как раз приходились на ее смену, и мы каждый день от 3 до 4 часов проводили вместе, сбивая формовочную смесь. Единственное, чего мне удалось от нее добиться за это время, так это презрительного плевка мне под ноги. Она была не из моего поселения, и мне оставалось лишь гадать, она относится так ко всем или нет. Неделя шла за неделей, жизнь текла размеренно, в своем устоявшемся русле. Работа, дом, работа. Выданная мне спецовка была обменена на другую, тоже большую, но уже приемлемо, на вырост. Качеством она была похуже, но мне особенно нравилось большое количество карманов, их было аж 8 штук, а также пояса с крупной пустой бляхой. Дюк оттаял и даже периодически брал с собой в местную забегаловку, в которой собирался народ после заката солнца. Он употреблял редкостный шмурдяк под названием «Мамасик». Мне же доставался стакан витаминизированного напитка, нередко из своих же запасов. Но больше всего мне доставляло удовольствие стоя, опершись на перила, наблюдать за техногенным кольцом мира кузни в заходящем солнце, остатками величия мира кузни Жаа-Аркад. Я уже всерьез думал, как подбить Дюка поменяться сменами, чтобы наконец-таки увидеть погонщика сервиторов. К несчастью, дядя был очень уперт в этом плане. Когда остальные частенько менялись сменами, правда, при этом бывало отрабатывая по 16-20 часов, Дюк всегда выходил в свою. Он считал ее самой удачной и имел на это право, так как был не только самым опытным работником на своем участке, но и, в отличие от других, не имел серьезных травм и аварий. В поселении за спиной порой можно было еле-еле услышать «Счастливчик Дюк», но чаще «Красавчик Дюк». Этот день не задался с самого начала, но чем он закончится, я не мог и помыслить. Началось все с неожиданного опоздания вагона монорельса. Событие экстраординарное и заставившее собраться на станции большую часть взрослого населения. Толпа бурлила, переговаривалась. Раздавались крики и споры, высказывались предположения одно хуже другого. Тут была и глобальная авария на фабрике, и метеоритный удар, но больше всего людей повергало в ужас полное разрушение монорельса. Толпа собиралась, бурлила, накатывалась на окна служб станции, как будто разбившись о них, откатывалась назад, но лишь для того, чтобы снова собраться, забурлить новой, несомненно, ужасной идеей разбиться об окно администратума и других служащих станций.